Потом сказала Альмитра, говоря: «Мы спросили бы теперь о смерти». И он сказал: «Вы хотели бы узнать тайну смерти. Но как вам ее найти, если вы не ищете ее в сердце жизни? Сова, чьи привычные к ночи глаза слепы днем, не может открыть тайну света. Если вы истинно хотите разглядеть дух смерти, распахните ваше сердце в тело жизни. Ибо жизнь и смерть едины, равно как едины река и море. В глубине ваших надежд и желаний покоится ваше молчаливое знание потустороннего. И подобно семенам, дремлющим под снегом, ваше сердце грезит о весне. Доверяйте грезам, ибо в них сокрыты врата в вечность. Ваш страх смерти — ничто иное, как дрожь пастуха, когда он стоит перед царем, чья рука простерта для возложения на него в знак почести. Разве пастух не радуется под своей дрожью, что ему предстоит нести на себе знак царя? А разве он при этом не более озабочен своей дрожью? Ибо что значит умереть, как не встать обнаженным на ветру и расплавиться в солнце? И что значит перестать дышать, как не высвободить дыхание из его беспокойных волн, которые оно может поднять и погнать, и искать Бога необремененным? Лишь когда ты напьешься из реки молчания, сможешь ты истинно петь. И когда ты достиг подножья горы, тогда ты сможешь начать сбираться. И когда земля призовет в себя твои члены, тогда ты сможешь по-настоящему танцевать.